Глава 12. Мы с Рейнаром сидели за барным столиком, потому что других мест не оказалось. На нас пялились все. Кто-то снимал на телефон, кто-то просто откровенно глазел. Девушка, которая собирала подносы не за особо аккуратными майстанцами, так засмотрелась на правящего, что споткнулась и чуть не выронила добычу из рук. «Не боишься, что это скажется на твоей репутации?» — спросила я. «Ужин в Гритлейн?» «Ужин в Гритлейн со мной». «Все в порядке», — сообщил он. «Мои знакомые не ходят в Гритлейн. А если кто-то выложит видео в сеть? Моя пресс-служба заявит, что это монтаж, и все записи немедленно закроют». Тут к нам подскочил официант, который нес на подносе два восхитительно больших, одуряюще пахнущих бургера. Настолько одуряюще, что рот сразу наполнился слюной. Рядом стояли пластиковые стаканы с шипучкой «Смерть желудку», особенно в сочетании с острым соусом, от аромата которого мне захотелось наброситься на медлящего парня. Почему-то он был во фраке и одну руку отводил за спину. Вот только фрак оказался синего цвета, рубашка желтого, а голову его украшала фирменная кепка с логотипом Гритлейн. «Мастер Халлоран, ваш заказ», — почтительно произнес официант. «Благодарю», — великодушно отозвался Рейнар. Хотела спросить, давно ли в Гритлейн появились официанты, но Иртхан властно привлек меня к себе и поцеловал в губы. Поцелуй оказался с привкусом маларнелы, сладкий, с легкой горчинкой. «Тебе здесь нравится?» — неожиданно спросил Иртхан. «Ну, ничего особенного. Тогда у меня есть идеи получше. Нам с собой, пожалуйста». Не успела сказать, что сначала я бы с удовольствием поела, как в руках официанта из воздуха возник пакет. Парень живенько сложил туда нашу еду, отчего мой желудок протестующе заурчал, а Рейнар подал мне руку. Когда мы поднялись, вскочили все сидящие. Не просто вскочили, вытянулись по стойке смирно. Заиграл гимн Арангары, и мы торжественно двинулись к выходу, провожаемые восхищенными взглядами. Двери распахнулись, вместо Флайса прямо перед ними разлегся дракон. Огромный, с янтарными глазами, он пускал из носа колечки дыма. «Прошу на борт, Эссаладе», — торжественно сообщил Рейнар. Мы поднялись по крылу, уселись, дракон взмыл в воздух и устремился к Лаувайс. Ветер трепал волосы, грудь Рейнара напоминала крепкую спинку, а ноги сжимали меня так, что упасть не грозило. Страшно не было, а вот есть хотелось не по-детски. Одной рукой я вцепилась в скользкую чешую, другой попыталась вытащить бургер, но в эту минуту дракон резко развернулся. Пакетик ухнул вниз вместе со всем содержимым. «Нет!» — закричала я, понимая, что долгожданный ужин ускользает, и открыла глаза. «Виары и ларки! Приснится же такое!» Солнце заливало комнату, но как-то неправильно. То есть совсем не как закатное, а как самое, что ни на есть утреннее. Холодное, скупо выдающее, прячущееся за высотками свет по карточкам. Есть хотелось зверски, хоть простынь жуй. Из одеяла торчала только моя голова с закрутившимися в колечки волосами, которые так и высохли. Полотенце валялось рядом. Пару минут я соображала, как так получилось. Точно помню, что засыпала поверх покрывала, но сейчас оно было аккуратно сложено на кресле. Там же лежали мои вещи в целости и сохранности, даже потерянная курточка. Сумки стояли рядышком, большая, с женским запасом на все случаи жизни, и маленькая. Потерла глаза, выпуталась из покрывала и пошлепала к ним. Вытащила мобильный и охнула. 8 утра! Я не просто отключилась, я, как бы поточнее сказать, вырубилась, проспала больше 12 часов, вечер с Рейнаром и, наверное, возможность заснуть рядом с ним. Это почему-то царапнуло остро, особенно когда в голову пришло, что если бы он хотел заснуть вместе со мной, отнес бы не в гостевую спальню, а сразу к себе. Не позволив мысли оформиться во что-то серьезное, поспешно набрала Тони. Прислушиваясь к гудкам, подошла к зеркалу и обнаружила там завернутое в халат счастливое нечто с легкой безуминкой в сонных глазах. «Леа!» — простонали на той стороне. «Выходной!» «Ой! Вот тебе и ой!» Удивительно, но голос Тани не отдавал раздражением. Обычно разбудить ее в такое время на выходных было чревато последствиями, но сейчас даже через мобильный показалось, что она лучится и сияет. «Прости», — пробормотала я, — «еще не совсем проснулась». «Зато я уже совсем», — пробурчала сестра. «Не то чтобы недовольна, скорее весело». «Как вчера отдохнула?» «Отчешуенно». Мик за мной заехал, ему понравилось и Мири, и остальные. Сначала мы посидели все вместе, а потом...» Она неожиданно смутилась. «Ну, в общем, все прошло замечательно. Мар сытый, ничего из обстановки не съел, на улице побывал по расписанию». Я улыбнулась. «Рада, что хорошо отметили. Потом покажешь, что тебе подарили?» «Конечно! Мик...» «А нет, лучше покажу». «Хорошо. Лео, ты сегодня во сколько вернешься?» Насторожилась. «Точно пока не знаю, а что?» «Да ничего, просто спросила». «Так уж и ничего. Не то чтобы я против, чтобы выходные были выходными, но у общения с Миком есть и обратная сторона. Сейчас сестренка увлечется влюбленностью, а потом начнутся несделанные уроки и прочие прелести. Хотя пока что он влияет на нее положительно, за это я даже готова терпеть его снобизм. Удивительно, что ему понравилось Эмири. Он даже когда у нас был, смотрел сверху вниз с налетом покровительства. Отмечали они, конечно, в каком-то кафе, но Эмири и друзья-то они простые, большей частью из небогатых семей. В общем, судя по всему, ребята действительно ему понравились, потому что компания сестры никому бы не спустила снисходительность и выпендрёж, даже ее парню, даже за 5 минут короткого знакомства. «Ну, в общем, я досыпать. Хорошего дня!» Тани быстренько перевела тему. «И тебе!» Распрощавшись с сестрой, быстро привела себя в порядок. Среди вещей нашлась даже заколка, но сегодня я не стала собирать волосы в хвост. Упорно старалась не думать про гостевую спальню и про то, что случилось вчера. А что, кстати, случилось вчера? Чувство, когда внутри все заходится от нежности, казалось еще более нереальным, чем сон про Гритлейн и полет на драконе. Так, Леона. Давай сначала выйдем из комнаты, поздороваемся, а потом уже решим, что реально, а что нет. Может, это было просто временное помешательство? Или драконица потянулась к дракону? Ну, мало ли. Кстати, про драконицу тоже не помешало бы расспросить. У меня теперь раздвоение личности будет. Или огонь нас с ней все-таки сплавит воедино. В спальне Рейнара не оказалось. Я осторожно приоткрыла дверь в надежде полюбоваться на спящего Иртхана во всей красе, но мне не обломилось. Постель была разобрана, а вот владельца не наблюдалось. В гостиной его тоже не нашла, равно как и на кухне. Зато там обнаружилась Ири. Миска с едой была пуста, Виари подняла голову и уставилась на меня. Голубые льдинки поблескивали холодом, но сегодня меня хотя бы не игнорировали. «Ну, привет», — сказала я. «Спасибо, что не съела кофточку». Ири моргнула. Медленно, выразительно, как умеют только драконы Виары и Рейнар. Насчет последнего не уверена, хотя во времена нашего знакомства его прищур казался мне очень похожим на разомкнутые устрицы драконьих век. И джинсы тоже. Протянула ей руку, но Виари поднялась и направилась к выходу, вильнув худосочной пятой точкой. «Ладно, не очень-то и хотелось. Надо бы хоть воды попить, пока я сама что-нибудь несъедобное не сживала. Совершать набег на чужой холодильник как-то невежливо и...» «Доброе утро», — обернулась. «Как же я люблю, когда он такой, с потемневшими от воды волосами, в рубашке и брюках, без панциря делового костюма и брони ледяного взгляда». «Доброе. Как спалось?» Рейнар подошел ко мне и легко поцеловал в губы. Сладкую горчинку маларнелы перебила пряная свежесть. Его поцелуи всегда разные на вкус, разные по настроению, но главное, что это его поцелуи. «Хорошо. Мне приснилось, что мы летали на драконе». Он приподнял брови. «А еще что ужинали в Гритлейн. Поэтому, если ты меня не покормишь, я сделаю это сама». Иртхан рассмеялся. «Прости, последнее, о чем я думаю, когда смотрю на тебя, — это завтрак. А первый? Какие сегодня на вкус твои губы?» От созвучия мыслей на миг перехватило дыхание. «Тогда почему мы спали в разных комнатах?» К счастью, я не спросила это вслух. «Почему ты меня не разбудил?» Поинтересовалась, когда мы устроились на балконе. Говорить с набитым ртом невежливо, но мне и правда дико хотелось есть. А еще хотелось с ним говорить, купаться в лучах раннего холодного солнца, на контрастах с теплыми бордюрами у окон и подушками, наслаждаться шикарным видом на город и на своего мужчину. «После стихийной магии нужен долгий отдых. Повезло, что ты проснулась утром». «Действительно повезло. А если бы я спала до вечера?» «Два выходных. Два коротких выходных с ним, а я половину умудрилась проспать. Боюсь, я бы не удержался от искушения и разбудил. Мягкий кофе — лучший способ взбодриться утром. Был. Сейчас лучший способ взбодриться — это случайно цапнуть одну булочку с ним и соприкоснуться пальцами. Дернуло, обожгло, подбросило, вышибло все слова и вопросы, как от прикосновения к раскаленному металлу, только куда горячее. Но прежде чем я успела поинтересоваться про драконицу, он продолжил. «Должен же я был, наконец, показать тебе что-то еще?» «Ой!» Я чуть не подавилась слойкой с горячим литоновым джемом, а Рейнар уже развернул планшет. Моему взору представился «Шерамел Стар». Сеть отелей премиум-класса неоднократно удостаивалась всяческих наград. Основательница Шерамел Трингард была иртханессой. Ее отели снискали мировую славу за счет роскоши, стандартов первоклассного обслуживания и элитной кухни. Сейчас я смотрела на один из них. Расположенный на первой линии Зингфридского побережья, из окон которого открывался вид на океан, ослепительно-белый песок, бирюзовая вода с густым кружевом волн, ближе к горизонту меняющий цвет, так не похожий на суровый свинец Гильеры. Я подумал, что проходить телепорт только ради Артамеллы скучно. К тому же мне не помешает парочка настоящих выходных, да и тебе тоже. Моргнула. Ты меня приглашаешь туда? А ты против? Нет, я не против. Я за всеми конечностями, и мне плевать, что Эвель меня уволит. Точнее, потом будет не плевать, но сейчас я вдруг осознала, насколько я туда хочу, с ним. Ты сделал все, чтобы отказаться от выхода в оперу не получилось. Разумеется. Рейнар убрал планшет и откинулся на спинку стула. Я же пыталась перевести дух. В Зингсприт? С ним? Не только в оперу? На целые выходные? Пляж, шезлонги, океан. И мы вдвоем. Настоящее солнце вместо ультрасовременных соляриев. Правда, солярии я не любила, в отличие от той же Зетты, но... Пляж, шезлонги, океан, настоящий отдых, возможность посмотреть город, в котором родилась и выросла Шайна, пробежаться по ее любимым местам, я их все знаю наперечет, поваляться на пляже, когда тебе подают коктейли, походить по песку, чувствовать его обжигающее тепло пятками, совсем как в кино, как ходила Люси в мир без тебя. Вижу, ты уже продумываешь программу. Это хорошо. Иртхан допил кофе и вернул чашку на блюдце. «Не совсем. Рейнар, если мы будем вместе...» «Мы будем вместе, без всяких «если». «Это вот он сейчас о чем?» «Ты уже давно для всех моя». «Ага». Непривычно цеплючее разочарование заставило яростно укусить остатки булки вместе с пальцем. Вопль удержался только потому, что иначе булка вернулась бы обратно. Окончательно укрепив мой образ девочки из низов, которая разговаривает с набитым ртом и плюется хлебом на меткость. Поэтому я продолжала на себя злиться молча, только украдкой потерла покусанный палец от джинсу. «Что не так, Леона?» Он еще спрашивает. «Тоже мне, Леона владелец». «Для всех иртханов не значит для всей Арангары. Рейнар, у меня есть сестра. Хочешь, чтобы я приставила к Тани охрану?» Не знаю, как насчет приставить. Зато я сразу представила, куда меня Таня не пошлет с таким предложением. Особенно сейчас, когда у нее есть Мик. И если уж быть до конца честной, Таня тут вообще ни при чем. Так, все, закрыли тему. Не думаю, что это потребуется. Тогда заканчиваем завтрак и переходим к занятиям. Будем учиться контролировать стихийную магию. Чуть кофе не поперхнулась. Ощущение... что я схватилась за раскаленную сковородку, перекрыла сноп рассыпающихся искр, ударивший в силовое поле пламя и с ревом взымающий ввысь дракон. «Подожди, ты же говорил, что сначала надо справиться с ментальной». «В случае с тобой, Леона, строить планы все равно, что петь колыбельную дракону». Попыталась представить, как засыпают драконы под колыбельную и как они вообще засыпают. Интересно, правда. В школе нам рассказывали, что пары спят вместе, а еще что они оберегают гнездо, когда появляются драконята, по очереди. Но представить себе спящего дракона все равно получалось смутно, они везде изображены парящими в небесах, низвергающими пламя над изломами гор, пустошами или над городами. В общем, мощное запугивание с ранних лет. У тебя проснулся огонь. Чтобы двигаться дальше, нужно научиться предупреждать его всплеск. Этим мы сейчас и займемся. «Угу», — согласилась я. и решила, что буду пить кофе медленно, маленькими глоточками. Благо, там в чашке еще много осталось на донышке. Само воспоминание о том, как ладони начинают гореть, как с них срывается огонь, пробуждало легкую тряску в коленках, потому что было неразрывно связано с чувством, что я чуть не подожгла себя и обиженным драконом. Кажется, Рейнар называл его Райс. Стоило задуматься о нем, в мыслях снова вспыхнули огромные янтарные глаза, дыхание, раскаляющее воздух так, что он начинает обжигать, и дикий пьянящий восторг от близости зверя, который все равно перекрывал тряска в коленках. Как Райс оказался в академии? «Райза нашли совсем маленьким, у браконьеров из Балт-Лар-Сити», — ответил Рейнар. «Его пара, Мирьяр, родилась в Райгенсворде». «Драконица появилась на свет в академии? Как? Ее мать лишилась пары, но Мирьяр тогда вот-вот должна была родиться. Поэтому она отказалась уйти вслед за своим драконом, и ее привезли в академию. Драконица вырастила обоих, а после вернулась в пустоши. Мирьяр осталась с Райзом, с тех пор они неразлучны». «А пара, ее отец, это тоже были браконьеры?» Рейнар покачал головой. «Огненная лихорадка». «Огненная?» «Да. Единственная болезнь, которая поражает драконов. Когда огонь перестает подчиняться и отказывается выходить вовне, зато бушует внутри. Остановить его невозможно. Причины лихорадки до сих пор не установлены, но зверь сгорает за несколько дней. В прямом смысле. То же самое происходит с иртханами». Широко распахнула глаза. «Неужели современная медицина...» «Нет, ни современная, ни древняя, ни знания первых иртханов, ничего». Вздохнула и потянула кофе. Точнее, капельку, которая никак не желала вытекать, потому что оставалась последней. К сожалению, еда кончилась, поэтому надежда оставалась только на нее. Пришлось наклонить чашку посильнее и голову, обхватить ободок губами. «Леона», — негромко произнес Рейнар, — «пора заниматься». «Не тем, чем ты занимаешься». «Ну, я еще не допила. Вот», — продемонстрировала ему капельку. В ответ Иртхан поднялся и выдернул меня из-за стола, совершенно не стесняясь жалобного звяканья блюдца. Тряска в коленях стала еще сильнее. «От того, что ты пытаешься тянуть время, ничего не изменится». «Это кто еще кого тянет?» — уперлась носками в пол. «Мобильный!» «Никуда не убежит». «А если мне позвонят? Срочно? Я уже говорила, что у меня завтра прослушивание. Кстати, может отложить тренировки на следующую неделю, чтобы...» Рейнар подхватил мобильный и вложил мне в руку. «Все, идем». Поскольку я продолжала упираться, он остановился и сдвинул брови. «Ты хочешь попасть на прослушивание?» «Драконище». Пришлось идти за ним. Не то чтобы я боялась, что мне позволят поджечь квартиру, подпалить хвост Ири или устроить пепельное напыление из коллекции натуральных книг. Осознание того, что вскоре на моих руках снова запляшет огонь, заставляла покрываться бисеринками холодного пота от пяток до макушки. Наверное, если бы я с детства учила всякую умную теорию, готовилась к тому, что у меня с пальцев будет течь пламя, все было бы по-другому, но я не готовилась. Я вообще ни к чему такому не была готова, вот только кто бы меня еще спрашивал. Мы оказались в знакомом кабинете, где на столе стоял раскрытый ноутбук. Видимо, Рейнар уже работал с утра. «Учти, если я что-нибудь подпалю...» «Ничего не подпалишь», — заверили меня, — «я буду рядом». «Главное, чтобы как с Райзом не получилось», — пробормотала себе под нос. Хотя вряд ли Рейнар испугается и подскочит до потолка. «С чего начнем?» «Сначала попробуем вместе». Иртхан указал мне в сторону окна. Там и правда было просторнее, а если что поджигать, так только огнеупорное стекло. Ну, можно еще жалюзи и стены, но до них еще достать надо. Додумать не успела, потому что Рейнар мягко привлек меня к себе. Мы отражались на фоне Мейстона. Над городом и Гильерой, в вереницах мельтешащих флайсов, моя голова едва доставала ему до плеча. «Запоминай ощущения и старайся понять, как происходит смена состояния». «Погоди, погоди, погоди. Минуточку, я только соберусь». «Леона». «Строго. Я держу тебя за руки. Или ты думаешь, что я позволю поджечь собственный кабинет?» «Ладно, убедил». «Поехали!» «Ай, вот все-таки нельзя к этому привыкнуть. Сначала вспыхнул его огонь внутри, и тут же отозвался мой. Ладони запульсировали, становясь горяченными, от пальцев до плеч прокатилось приятное тепло, замерцали искры, и спустя мгновение взметнулись огненные язычки. От его пальцев к моим, от моих к его. Я смотрела, как сливаются воедино две родственные стихии, как отражение нашей сущности, смотрела и не могла наглядеться. «А почему я искрю, а у тебя все спокойно?» «Нестабильная магия. Так всегда бывает в первые месяцы». «Месяцы?» «Сейчас твой огонь следует за моим, как ведомый. Тебе нужно научиться вести его самой и контролировать. Это самое сложное». «Контролировать пламя? Разве это возможно?» «Возможно. Иначе города пришлось бы оберегать от иртханов». Сдавленно фыркнула, хотя от его шуточки снова стало не по себе. «То есть умом я понимаю, что пока Рейнар рядом, ничего страшного не случится. А когда его рядом нет? Что, если я все-таки что-нибудь подпалю? Или кого-нибудь?» Не могла эта стихия проснуться чуть позже, хотя бы после прослушивания. Мало мне было ментальной магии и приказов, с ними еще не разобрались. А случаи самовозгорания — явление частое? Нет. Обычно те, кто наделен такой силой, умеют ей управлять. Меня определенно настораживает слово «обычно». И вообще мог бы сказать, что такого не бывает. Ведь не бывает же. Леона. А? Зачем-то обернулась, хотя спокойно могла посмотреть ему в глаза через стекло в ясное холодное небо. «Посмотри на себя». Медленно подчинилась. Подняла взгляд и увидела Иртханессу. Радужка плескалась огненно-рыжими переливами, разгораясь и переходя в раскаленное золото. Зрачок медленно вытягивался в вертикаль. Сказать, что это завораживало, значит ничего не сказать. «Ох, ты прекрасна». Голос Рейнара, согретый его дыханием, будоражащей лаской, прокатился по шее. Пальцы Иртхана скользнули по моей скуле, потянулась за ними и замерла. Не мигая, смотрела на бьющийся во мне огонь, пляшущий в ладонях, отражающийся в глазах цветом. Мой огонь, огонь моего рода. Но если моя магия настолько сильна, как он говорит, значит ли, что это поможет найти моего отца? Скорее сузит круг поиска. Подозреваю, что в твоем роду были правящие. Правящие? Нет, я, конечно, собиралась покопаться в истории иртханов-аристократов, но не настолько глубоко. Правда, тогда я думала о Рогране, но, может, статься мой отец вообще из Арангары? Или еще откуда-нибудь? Зингсприт — столица, которую ежегодно посещают миллионы туристов, в том числе и высокородных. Несколько поколений назад, либо их прямые потомки. Определить, к какой именно ветке ты относишься, пока невозможно, разве что сличать кровь каждого с похожим огнем. Твоя мать по-прежнему главный ключ к твоему происхождению. Узнаем ее имя, узнаем все. Погоди, но разве я должна управлять огненной стихией? Ведь желтый у твоего пламени не изначальный цвет. То есть... В прошлом браки заключались по цветам пламени, но потом, в результате массового переселения, после цунами, полностью поглотившего материк Хтарра, огни начали смешиваться. О чем-то таком я тоже читала. То есть читала о том, что сейчас у иртханов главная чистота крови, именно на нее смотрят при заключении династических браков. Хочешь сказать, что я и здесь серединка наполовинку? Да, это многое объясняет. Потому что желтое пламя — это воздух и пески, о которых я помнила из файлов Вейлара. Есть в этом что-то ненормальное, что-то, что все время хочет разделить меня на две части. То есть я наполовину Иртханесса, а теперь еще и наполовину алая, наполовину желтая. Не совсем так. Если два равных по силе огня постоянно смешивать, постепенно они сольются в один. Алые и желтые так часто образовывали пары, что возник новый огонь. Его называют рыжим или цветом истинного пламени. С рыжим у меня отношения как-то не складываются, так что цвет истинного пламени мне нравится куда больше. Перевела взгляд на пляшущие над нашими ладонями язычки. И правда, в пламени Рейнара было больше алых оттенков, в моем рыж... Ну, в общем, цвета истинного пламени. Из-за двойственной природы стихий, которые ему отзываются. Огня и воздуха. Двойственный? Мне бы с одной для начала разобраться. Зато теперь я точно знаю, как выглядит вспышка на солнце. В памяти мелькнуло смутное воспоминание. Вспышка на солнце, вспышка на солнце. Ох, да, точно. Кажется, именно это пришло мне в голову, когда я подумала про волосы Вейлары. Волосы волосами, а огонь? Неужели такой же, как у меня? Тогда понятно, почему он меня почувствовал на юбилее. Или нет? У Вейлары такое же пламя? Вопрос сорвался с губ раньше, чем я успела его остановить. Согревающее тепло подпалило кончики пальцев, языки пламени взметнулись выше, напоследок предупреждающе ласково лизнули запястья и растаяли. Глаза Рейнара сверкнули алым. Да. Сильнейший истинный Арангары. После отставки Арингсхана займет место правящего в Зингсприде. В столице много сильных семей, но вряд ли кто-то осмелится бросить ему вызов. Если бы не возраст, Рингисхар вполне мог бы претендовать на председателя совета. Вызов? Зачем? Магический поединок был и остается единственным способом проверки сильнейшего. В случае, если на место правящего два претендента набрали одинаковое количество голосов, и они равны по силе, совет может назначить такое решение вопроса. А теперь, если мы закончили с посторонними вопросами, голос его похолодел еще на несколько градусов, перейдем к практике. С посторонними так с посторонними. Наш разговор вообще-то начался с моей семьи. Ну да ладно. Сосредоточься и приступай. Развернула ладони вверх и посмотрела на них. Ладони как ладони, только подрагивают слегка. Мысленно вернулась к ощущениям, с которых все начиналось. Тепло. Кажется. В холодном поту сложно управляться с огнем, но придется постараться. В конце концов, если я не справлюсь с этим страхом сейчас, не справлюсь уже никогда. Давай, Леона, соберись. Подумаешь, всего-то один раз большого дракона напугала. Чуть не подпалила себе джинсы и костюм Рейнару. Это было давно, почти вечность назад, то есть вчера. Я сказала, соберись, трясущиеся получешуйчатые. Завтра на прослушивании ты будешь одна, и на сцене тоже. Любой огонь начинается с эмоции. Разве я не должна держать эмоции под контролем? Если хочешь заставить пламя отступить. О чем бы таком подумать? А, вот, о том, что посторонними вопросами великих учителей отвлекать нельзя. Стоило задуматься, как в центре ладони слабо запульсировало. Отлично, я на верном пути. Потянулась за этим чувством, прикрыв глаза, и руки начали разогреваться. Тепло покатилось по пальцам, перепрыгивая с одного на другой, потекло в запястье, перекинулось на плечи. Я развела ладони в стороны, представляя, как загорается мой первый самостоятельный огонек. Все у меня получится, и... Театральностью увлекаться не обязательно. Ай! С рук сорвались две огненные змейки, спиральками взмыли в воздух и растаяли с легким пшиком. Обязательно было язвить? Обязательно сосредоточиться на том, что ты делаешь. Иртхан обошел меня и прислонился к стене. Никак не на язвительных замечаниях. Когда работаешь со стихийной магией, даже если вокруг тебя рушатся горы, отвлекаться нельзя. Огненная суть — суть дракона. Вспоминай Райза. Все сначала. У, драконище. Все сначала повторялось бесконечно. Я взмокла, как набл перед раскрывшим пасть драконом, не столько потому, что меня каждый раз потряхивало, сколько потому, что все мои провалы и косяки замечал он. Не просто замечал, сообщал о них с такой непробиваемой физиономией, так жестко, как будто я вообще не старалась. Как будто я только и делала, что каждый день начинала с легкой разминки в виде искорок и заканчивала вихрями огня, оборачивающимися вокруг Лавуай с кольцами. Обида вспыхнула с новой силой, и очередная попытка создать крохотный костерок обернулась в рванувшийся ввысь пламенный сноп. Тот не долетел до потолка только благодаря Рейнару. Я же похолодела и вросла в пол. Впрочем, этого никто не заметил. «Ужасно!» — отчеканил Иртхан. «Никакого чувства огня!» «Ну, разумеется, никакого. Я готовилась сдерживать эмоции, а не фонтанировать ими, и уж тем более не командовать пламенем. В чем оно заключается? Руки у меня каждый раз горят одинаково». «Импульс, который ты подаешь, когда отпускаешь его вовне, именно в нем, сила, которую вкладываешь во всплеск». Моя и без того невысокая иртханесская самооценка стремительно ползла вниз, как шкала термометра в фервернских снегах. Тем не менее, я продолжала пробовать. Пару раз у меня получились огненные шарики, которые лопнули и рассыпали искры, едва успев родиться. Еще были фонтанчики и один недоязычок, из которого вполне могло бы получиться что-то сносное. Если бы я на радостях не наклонилась его рассмотреть, а он не попытался лизнуть выбившуюся из хвоста прядку, после чего Рейнар его затушил и объявил перерыв. «Когда в следующий раз надумаешь заняться самосожжением», — резко заметил он, — «наклоняйся быстрее». После такого самооценка заползла в уголок и свернулась клубочком. С другой стороны, я была искренне рада небольшой передышке. Сейчас у меня уже тряслось все. Не от страха, а от напряжения. Кофточка напоминала свежевыстиранную из машинки, в которой сломался отжим. По крайней мере, мне так показалось, пока мы шли на кухню. Там нас ждал накрытый стол и нормальный обед. Оказывается, пока мы занимались, в квартире появилась домработница, все приготовила и также бесшумно испарилась. А ведь я даже не почувствовала запаха жаркого с приправами и овощами и ароматной кислинки чудесного литонного десерта, которыми сейчас наслаждалась. Точнее, пыталась наслаждаться, параллельно впитывая вводный курс лекций по управлению стихийной магией. В частности, о том, что остужается огонь так же, как голос, постепенно и медленно, ни в коем случае не резко. Основой здесь было именно умение почувствовать, когда он зарождается, еще до того, как тепло перекидывается на руки. Со временем я должна была научиться его ловить на эмоциональном уровне. К счастью, выяснилось, что со временем огонь успокоится и появляться будет только по моему приглашению, а не во время сильных потрясений. Чтобы справиться с ним сейчас, мне предстояло применять навыки ментальной магии, то есть эмоциональное гашение. Если почувствуешь, как разогреваются руки, сразу вспоминай голосовые упражнения. Ныряй в это состояние, как в ледяную воду. Легко ему говорить. Когда речь заходит о стихийной магии, делай упор на внутреннее равновесие. Так или иначе, именно с него все начинается. Как по мне, так эмоции и равновесие немного друг другу противоречат. Они друг друга дополняют. Познакомишь меня с Эстердой? Немного зависло, потому что информации было слишком много, а еще последняя ложечка мусса оказалась самой вкусной. «Карингем», — подсказал он. «Да». Я не удержалась и поскребла в креманке, чтобы облизать края. «Если я не возьму у нее рецепт, моя жизнь пройдет зря». Рейнар приподнял брови. «Думай об огне, а не о рецептах». «Даже за обедом?» «Даже во сне. Пока не научишься справляться с тем, чем тебя наградила природа». Сказано это было так, что кислинка мигом превратилась в горчинку. «Да за что он на меня так взъелся?» Я же правда стараюсь. Как могу, как умею. Не могу же я за полдня освоить то, чему другие учатся годами. Да и хотела бы я посмотреть на того, кто сможет. Я справляюсь. Иртхан поднялся, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Мы снова вернулись в кабинет, где меня ждало огнеупорное стекло. Равнодушное, как владелец этой квартиры, и столь же непробиваемое. Между ним и вчерашним Рейнаром, в объятиях которого я сходила с ума, пролегла ледяная пропасть. Он даже разговаривал рубленными фразами, с тем же настроением нож для колки льда вгрызается в глыбу. «Продолжаем». Настроения продолжать не было. Вот вообще. Но у меня есть обязательства не только перед собой, но и перед другими. Перед Хейдом, в конце концов, перед комиссией. И когда я буду завтра петь, я должна быть лучшей. Должна выложиться, должна зажечь не только себя, но и всех, кто будет на прослушивании. Зажечь в хорошем смысле слова, разумеется. «Черпай эмоции из спокойствия». Его голос немного смягчился. «Уверенность, спокойствие, радость, силу. Обида, гнев и тем более ярость могут привести к непредсказуемым последствиям». «А я на кого-то обижаюсь?» Передернула плечами. «Приступай, Леона». Заело его, что ли? Глубоко вздохнула и сосредоточилась на внутренних ощущениях. Не так это просто начинать с нуля, когда за спиной уже столько неудач. Для начала нужно отрешиться от обиды и сконцентрироваться, ну, не знаю, на чем-то хорошем. Например, на мыслях про Марра, о том, как я его нашла. Хотя день тогда был дурацкий. Я опоздала на занятия по вокалу, получила втык на работе, дождь лил как из ведра, а ветер хлестал порывами, так что зонт норовил улететь, а заодно и меня с собой унести прямо в пустоши. В довершении всего на выходе из подземки у меня сломался каблук, и я ковыляла, стараясь не наступать в особо глубокие лужи, подпрыгивая на одной ноге и становясь на пятку, когда особо глубокие лужи все-таки попадались. Вода заливалась во все места, было мерзко, холодно, противно. Проходя мимо нагромождений мусорных контейнеров, высевшихся у стены, услышала странный звук. Сначала мне показалось, что это скрипит сорвавшийся с заклепки лист железа, но потом в него вплелись тоскливые плачущие нотки. Тогда я подумала, что железо не может плакать, а еще о том, что плакал мой деловой костюм, потому что если я сейчас просто пройду мимо и не проверю, заснуть уже не смогу. Собственно, на скрип я и шла, точнее, на плач. Между рядов тесно составленных контейнеров, потому что доносился он откуда-то из глубины, то и дело задевая и обтираясь всем, чем можно, о заляпанные отходами железо. Зонт пришлось закрыть, и я вмиг превратилась в мокрое нечто. Зато в дальнем ящике, под пластиковыми пакетами и прочим хламом, торчал кончик крохотного дрожащего хвостика. Кучка мусора шевелилась и издавала такие звуки, от которых сжималось сердце. Закинув то и дело норовящую соскользнуть сумку за плечо, принялась ворошить размокшие отходы и, наконец, наткнулась на две сверкающие в темноте янтарные пуговички. Виаренок был совсем маленький, мокрый и весь дрожал. Шерстка облепила худое тельце, из-за чего голова казалась непропорционально большой. Он даже не попытался укусить или царапнуться, когда я вытаскивала его из контейнера. Помню, что тогда у меня было одно единственное чувство — прижать к себе и согреть. Что я и сделала, распахнув пиджак и устраивая звереныша на груди так, что из-под промокшей одежды торчал только нос. Он завозился, попытался выбраться, и тогда я сказала: «Не бойся, все будет хорошо». Вмиг, когда он заурчал, на душе вдруг стало тепло. Очень тепло. Несмотря на продолжавший хлестать ветер и дождь, в тот момент я поняла, что ни за что с ним не расстанусь. Тепло было и сейчас, катилось по пальцам, собираясь в ладонях, отдавалось в тело и в плечи, а потом взметнулось язычками на ладонях и заплясало ровнюхонькое и уютное. Искорки, небольшие, сыпались в разные стороны, но таяли, не долетая до пола. Кажется, я даже сама не поняла, как это произошло, но это было прекрасно. Хотя ладони все еще подрагивали, и пламя вместе с ними. Мой первый огонь. Настоящий. Я его держу. Держу? Держу. Теперь заставь пламя отступить. Вспоминай игру голосом и ментальную магию. Тон Рейнара, холодный и жесткий, отрезвил. Ни слова о том, что у меня получилось. Ни слова о том, как. Прощаться с огоньком не хотелось, но меня уже потряхивало от напряжения. Видимо, в удачный всплеск ушло больше сил. Вспомнила о том, как остужают эмоции. Тихо, медленно, постепенно. Сосредоточилась на зажженном огне и также медленно начала остужать. Чувство, когда маленькое сердечко билось рядом с моим, сменилось тишиной. Разделенный на двоих, дождь тоже. Под конец и вовсе накрыла холодная тишина кабинета и пристальный взгляд Рейнара. Язычки пламени становились все меньше, уже стягивались в крохотные вспышки на ладонях, когда зазвонил мобильный. Чудом не схватилась за него, а когда осознала, меня прошиб холодный пот. Огонек заволновался, дернулся в сторону, почувствовав слабину, заискрил. «Нет уж, не сдамся, не отпущу». «Сосредоточиться, не отвлекаться». Легкое покалывание в кончиках пальцев, затихающая пульсация в ладони. Мобильный словно захлебнулся, но огонь в ладонях уже растаял. Поспешно вытащила телефон и обнаружила пропущенный от драконища. Молча хлопала глазами то на растопыренные пальцы, где только что бился огонь, то на дисплей. Перевела на Рейнара недоумевающий взгляд, а потом поняла. Сердце ухнуло вниз, мобильный в него. К счастью, Иртхан поймал его на лету, иначе мне понадобился бы новый телефон. «Ты!» — прошептала, задыхаясь. «Ты! Ты!» «Молодец!» — коротко произнес он. Я подавилась воздухом, руки мелко дрожали. Я чуть задницу себе не подпалила, а он стоит и смотрит, как будто ничего не случилось. Понимая, что еще немного и вмажу ему прямо промеж глаз пресловутым огоньком, развернулась и бросилась к двери. Меня перехватили у дверей. Перехватили и прижали к себе. «Отпусти!» — забилась в сильных руках. «Отпусти! Ты не просто драконище, ты...» «Зато у тебя получилось». От возмущения окончательно лишилась дара речи. «Это что, экстремальное обучение?» Скорее прорычала, когда он ко мне вернулся. «Это обучение. Стихия не прощает ошибок, а я взялся тебя учить. Значит, несу за тебя ответственность. Смотри, не надорвись». Сгорая от желания как следует врезать ему под коленку, чтобы проникся, все-таки вывернулась из его рук. «Рейнар!» Вернемся к теории. Мне многое нужно тебе рассказать, особенно учитывая следующие выходные». «Я еще не согласилась», — буркнула я. «Ты отказываешься?» Глаза его потемнели. «Признаюсь, было такое искушение, особенно после того, что он провернул. Сейчас мне вообще хочется тебя укусить. Это нормально?» «Нормально. Ты привыкаешь к жизни с драконицей». «Кстати, о драконицах. А мы с ней теперь как две сущности в одном теле, и однажды мне захочется летать?» «Нет», — сообщил он, устраиваясь за столом, — «вы как единое целое. Драконья кровь порождает звериную сущность, которая немного иначе реагирует на окружающий мир. Со временем ты привыкнешь и перестанешь разделять себя и ее. За стол, Леона». «Ползком?» Глаза у него сверкнули, а я послала ему воздушный поцелуй. Ну, простите, не удержалась. Лекции затянулись до позднего вечера, когда мы вышли из кабинета, было уже темно. Ири встречала Рейнара в коридоре, грациозно выгнула спину, потягиваясь. Длинные полупрозрачные коготки царапнули пол. «Позерша!» — фыркнул он. «Вернусь, погуляем». «Ты сам с ней гуляешь?» — удивилась. В красках представила, как Халлоран идет по центральному парку, впереди трусит Ири, а в каждом кустике по охраннику. И над аллеей летит боевой флайс. Правда, прежде чем успела проникнуться картиной, удивилась еще больше. «А вернешься откуда?» «Хочу прокатиться с тобой». Мы вместе поднялись на верхнюю стоянку, где нас ждал его флайс. Когда взмыли ввысь, я вдруг осознала, что у меня осталось 20 минут. Может быть, чуть больше, если водитель сбавит скорость. Не знаю, что такого отразилось в моих глазах, потому что в его мелькнул голодный хищный огонек. Он подался ко мне, и в этот миг зазвонил мобильный. На сей раз его. Минуту. То ли взгляд, то ли случайное прикосновение, но сердце бешено заплясало, поэтому я прозевала начало разговора. «Что значит «не получилось»? И это лучшие специалисты?» Меня хлестнуло раздражением. Кажется, я впервые слышала, чтобы Рейнар повысил голос настолько, что дрожащее в нем напряжение готово было вырубить всю связь в Мейстоне. Удивленно вгляделась в лицо. Серьезный, сосредоточенный. Халлоран говорил с неизвестным пока собеседником, но смотрел на меня. Так, что мурашки побежали по коже. «Только Арингскан и моя семья». Пауза. «Разумеется, готовь официальный запрос». «Нет, с ним я буду говорить сам». «О чем он?» Рейнар отключил связь, лоб его прочертила горизонтальная складка. «Случилось что-то серьезное?» «Новости из Рограна, Леона». Я подавилась не успевшим сорваться с губ вопросом, сердце билось в такт движущейся на его часах секундной стрелки. «Архив с данными по району, где жила твоя мать, оказался поврежден. Восстановить информацию невозможно».